генерал не сводил глаз с ее груди. «Майор Линчерст сказал, что вы покидаете нас на следующей неделе, миледи Делфорд». «Это правда, сэр. Я должна вернуться в Англию». Касси была не слишком высокой женщиной, но генерал Клинтон оказался таким коротышкой, что глаза ее пришлись как раз вровень с его огромным бугристым носом картошки. Он сочувственно уставился на Эдварда. Его светлые глаза, посаженные достаточно широко, постоянно бегали, так что было трудно понять, к кому он обращается. «Лето, майор, лето! Вы нужны нам здесь, чтобы помочь изгнать мятежников!» Генерал глубоко вздохнул, так что пуговицы на мундире едва не вырвались из петель. «Все мы должны чем-то жертвовать. Время пройдет быстро, Линхерст, вот увидите. Я должен, однако, попросить вашу прелестную жену оставить для меня один танец, пока остальные поклонники еще ее не осадили. Ваш слуга, миледи», — добавил он, кланяясь. «Он словно раздевает меня своими сладострастными взорами», — прошептала Касси Эдварду, прикрываясь рукой. «Тебе следовало бы услышать, что говорит Джен». «Давно пора договаривать ее имя до конца, Эдвард». «Так что сказала Дженни?» «Что он похотливый старый осел, и ей бы страшно хотелось как следует пнуть его в коленку». «Прекрасная мысль», — хихикнула Касси. Неожиданно вспомнив о чем-то, Касси спросила. «Дженни будет сегодня на балу, Эдвард?» «Да. Оба генерала — ее верные поклонники. Но не сомневайся, она лишнего не скажет». Заметив, как неохотно отвечает Эдвард, Касси постаралась переменить тему. «Видимо, пожар пощадил Кеннеди Хаус?» «Да». Касси случайно подняла глаза и увидела, что на них надвигается пожилая особа в чудовищно огромном парике, надвинутом на лоб. «Это миссис Уинстон, Касс», — пробормотал Эдвард, — «большая почитательница английских офицеров. Будь с ней повежливее, ее муж — весьма влиятельная особа». Касси послушно обменялась приветствиями с дородной Матроной, выставившей на показ обширную грудь. Миссис Уинстон скользнула по ней взглядом, прежде чем обратиться к Эдварду. «Музыканты так слаженно играют минуэт, вы не находите, мой дорогой сэр?» «Совершенно верно, мадам», — почтительно ответствовал Эдвард. «Я как раз собирался пригласить...» «О, как чудесно, майор! Буду счастлива танцевать с вами!» И не успел Эдвард затравленно взглянуть на Касси, как энергичная дама увлекла его на середину зала. Унизанные кольцами пальцы миссис Уинстон по-хозяйски вцепились в рукав его мундира. «Вас что-то беспокоит, леди Делфорд?» Рядом с Кассией остановился майор Андре. «Ваша миссис Уинстон поистине грандиозная личность», — усмехнулась девушка. «Поверьте, леди Делфорд, большинство офицеров в долгу перед Эдвардом. Нежные чувства, которые она питает к вашему высокочтимому супругу, вызывают у них лишь вздохи облегчения». В эту минуту Касси почему-то пожалела, что майор не знает правды. Девушке становилось не по себе каждый раз, когда к ней обращались леди Делфорд. «Знаете, — рассеянно сказала она, оглядываясь на неприлично громко смеящуюся женщину, — если бы не подобные мелочи, можно легко вообразить, что мы в Англии». «Не судите наших местных тори слишком строго. Они заслужили право немного повеселиться и выставить на показ роскошь и богатство. Ведь кто знает, что ждет их в будущем?» «Вы, конечно, правы, майор Андре. К сожалению, я сужу, как всегда, очень поспешно». «Такой красавице можно простить любые недостатки, миледи. И если этот ваш самый крупный...» «Тогда счастливее Линхерста на земле нет человека». Майор Андре задумчиво оглядел зал и повернулся к Касси, весело сверкая глазами. «Только мой важный чин адъютанта при генерале Клинтоне удерживает всех джентльменов в этом зале на должном расстоянии. Я еще не решил, могу ли, подобно Эдварду, бросить вас на произвол судьбы». «Я бы предпочла остаться в вашем обществе, майор». «А вот и Монтрезор, исполняющий столь же почетные обязанности при генерале Хау. Довольно унылая личность, леди Делфорд, хотя превосходный танцор. Вижу, вы весьма щедры на похвалы, майор Андре.